Павел Пахомов. Покров. Это было лет примерно с десяток назад. Начало октября. Промозглая осень. Как обычно по пятницам, мы отдыхали у соседа. Это такое народное развлечение. По пятницам ходить друг к другу в гости. Кто живет в городе, ходит в пятницу вечером после рабочей недели в ближайший кабак. А те, кто живет за городом, ходят в гости. Летом выбор для посещения огромен и богат. Московская гарь всех загоняет на дачи. А вот в межсезонье остается довольствоваться только наиболее отчаянными любителями природы. «Скоро Покров», — сказала Маша, моя жена. «Снег будет». Ей ответил наш сосед, Женя, у которого мы в гостях были. Старовер, как он сам говорит, а на самом деле обычный атеист. Все разговоры о религии, как и большинство атеистов, вводят его в раздражение и гнев. «Ничего не будет», — сказал он. «Никакого снега». «Будет, будет», — вступил в спор я. «На Покров всегда снег выпадает». Грешным делом я посмотрел в интернете прогноз на ближайшие 10 дней. Сайт уверенно обещал приход арктического циклона с приличными морозами и осадками в виде снега. «Да не будет никакого снега», — не унимался Евгений. «Ерунда все это!» «Спорим?» – не удержался я. «Да не буду я с тобой спорить. Просто не будет снега, и все. Ты просто боишься, потому и не хочешь». «Глупый ты. Ничего я не боюсь, но спорить не буду». «Нет, боишься». Разговор часто происходит путем переливания из пустого в порожнее. Два человека сталкиваются лбами. Аргументы в таком состоянии уже практически не действуют. Тут уж кто кого переговорит. Но вдруг, неожиданно, Женя согласился. «Готов ящик водки. Через неделю он тебе понадобится. По рукам. В ночь на Покров снега не будет». Прошла неделя. Спор немного подзабылся и уже не вызывал такого жгучего стыда. Но что было, то было. Да и прогноз погоды стал потихонечку меняться. Циклон, похоже, нагрелся по дороге к нам. И обещали уже дожди и плюс 8 градусов. Ближе к выходным еще потеплело. И про снег уже никто и не думал. В эту пятницу к Женьке мы не пошли. И за сам спор стыдно, и за верный проигрыш в нем еще больше. В субботу с утра он сам начал названивать. «Ну что, вот кто уже закупил?» — язвил он. «Плохую не бери, возьми подороже». «Не волнуйся», — ответил я. «Еще не вечер». Хотя сам в душе уже потерял всякую надежду. Вот как просто проверяется вера. В Бога мы верим меньше, чем синоптикам. «Давай-давай, иди уже покупай, ничего не будет, даже не обещают». Ну что делать? И молиться-то стыдно. О чем молиться? Чтобы Господь стал на мою сторону в богохульном споре? Чтобы не потерять деньги? Какая гадость! Чтобы в сердце атеиста затеплился хоть маленький огонек веры. Но это хорошее оправдание, не более того. А в самом деле, ну обидно же в конце концов. Что же, Господи, каждый может насмехаться над твоими чудесами, и с него как с гуся вода. А мы, заступники веры, будем посрамлены? Ну несправедливо же. Тут я вспомнил прошлую пятницу. Да уж, истинные заступники, нечего сказать. Стыдно и противно. Вечером Женька пошел к соседу Коляну и насмехаться они стали уже вдвоем. «Лопату принести, сугробы разгребать!» — ржала телефонная трубка. «Мы уже наготове! Все ждем, когда снег повалит!» На улице плюс 10 и мелкий противный дождичек. «Да, господи, поделом нам. Надо же на такое поспорить. И веры нет, и снега нет». «Не жди, не будет!» — опять раздался голос в телефоне. «Беги лучше в ночной магазин, пора уже!» Оплеванный и посрамленный, я пошел спать. Завтра покров, утром на литургию. Как прошла ночь, не помню. Проснувшись, на всякий случай глянул в окно. А вдруг? Чудо не произошло. Дождик прекратился, но было так же тепло и сыро. Ну, проиграл, значит, проиграл. Проигрыша жалко не было. Было стыдно за сам факт спора. С таким невеселым настроением я отправился в храм. Литургия шла как обычно. Стыд за спор то затихал, то загорался вновь. «Ну что же, Господи, ладно я, окаянный, но ведь если этот атеист так и будет над тобой насмехаться, так и не пронять его ничем. Ну хоть маленькая искорка сомнения загорится в нем, если произойдет чудо». «Наверное, не загорится. Не хочет человек верить сам по себе, так и если чудо произойдет, все равно не поверит. А поэтому и нет никакого чуда. Сыро и тепло». Запели херувимскую. Отец Анатолий вынес святые дары. Началась милость мира. Я выглянул в окно. Честно скажу, сначала даже не поверил своим глазам. За окном повалил снег. Нет-нет, не пошел, а именно повалил огромными пушистыми хлопьями. К концу службы насыпало уже 3 сантиметра. Наверное, никогда в жизни я так не радовался снегу. Вот он, настоящий покров. Выйдя из храма, я первым делом позвонил Женьке. «На улицу выходил?» «Ничего не знаю. Спорили на полночь». Недовольно буркнула трубка. «Ну и что, что на полночь? Но снег-то пошел! Пошел, вопреки прогнозам!» Радовался я. «Ну ладно, пусть будет ничья». Миролюбиво согласился он. «Какая ничья? Мы выиграли! Пошел снег! Пошел, родимый!» Вот уж праздник, так праздник. К обеду снегопад усилился. Выпало уже 10 сантиметров. Дачники вереницей потянулись в Москву. «Уезжаешь уже?» – позвонил я Женьке. «Да ну ее! Столько навалило! Еще и не выедешь!» Недовольно ответил он. «Да, действительно. Снег шел все сильней и сильней. К вечеру появились уже заметные сугробы. Мокрые кустарники, облепленные снегом, нагнулись к земле. Ветви деревьев стали висеть почти вертикально вниз. Электрические провода стали толщиной с руку. А снег все шел. Сначала свет погас в соседней деревне, потом еще в одной. Похоже, провода все-таки не выдержали. Утром пейзаж был совсем мартовским. Снег прекратился, ярко светило солнце, звонко стучала копель. Праздник закончился. Прошло 2 недели. Снег давно растаял, и было опять тепло и сыро. как и положено, к концу октября. Приехал сосед-метеоролог. «Геннадий Моисеевич, видели, какое чудо на Покров было? У нас в соседней деревне потом 3 дня свет ремонтировали». «Знаю, знаю. А вот в Москве снега не было. Вот удивительно, накануне сводка была совсем другая. Вдруг откуда-то взялась эта туча и зависла над Шелковским районом. Ветра не было, вот она и висела, пока вся не высыпалась», — ответил он. До сих пор эта история не дает мне покоя. В чем был ее смысл? Может быть, в том, чтобы мы с опаской просили что-либо у Господа, что вразумление может быть очень суровым? А может быть, в том, что закоренелого атеиста ничего не переубедит, даже явное чудо.